Всех людей волнует вопрос, что же происходит со страной? Но более всего, что происходит с нашим народом? Ибо тревога и безысходность как будто тисками схватила сознание человека. И выхода из этого тупика, выхода, который еще недавно казался ясным и понятным, уже не только нет, но его и не предвидится в будущем. Я предупреждал и не раз, что экзамен, пожалуй, самый сложный для человека, уже начался. И весь смысл этого исторического экзамена заключается в том, что человек не только должен понять, кто он, но и должен решить, какой же путь он выбирает для себя. Все вокруг меняется очень быстро, и начавшийся экзамен заставляет людей анализировать, какие мысли или мыслеобразы формируются в их сознании и какой промысел последует за этими мыслями. Уже давно не секрет, что окружающий вас мир есть ваше собственное творение, ибо мысли ваши всегда, я повторяю, всегда материализуются. И поэтому известная вам истина, как мыслите, так и живете, совершенно справедлива. А если быть совсем точным, о чем мыслите, то и создаете вокруг себя. И если ваши мысли черны, то и нет смысла ждать и надеяться на проявление Божественного Света, ибо он не может быть сотворен во тьме. Помните канон вечности, гласящий, что наверху, то и внизу. Поэтому все, о чем вы думаете, а это ваш тонкий план, обязательно проявляется в плотном плане. Я вам говорил о том, что этот мир создали и продолжаете создавать вы сами. Если он обернулся для вас адом, то посмотрите в зеркало, и оно вам покажет, кто виноват в этом превращении из рая в ад. Пространство есть суть переплетения бесконечного множества встречных волновых потоков. И в нем все уравновешено, а значит достигается высшая нейтральность, которая и является первоосновой творения первосознания. Основой для чуда Богоявления обязательно должна быть нейтральность двух великих знаков вечности. Поэтому в вашем случае, когда вам, божественным сущностям, всем без исключения было дано право свободной воли и право творения, непонимание, а хуже того, неприятие своей роли сотворца ведет к появлению в пространстве энергетического хаоса. И вот теперь, когда экзамен на зрелость сознания, а значит на веру, стал самой настоящей реальностью, вы забили тревогу, ибо любой человек начинает осознавать, что исправить в одночасье свои мысли-образы практически невозможно, поскольку созданный людьми ад настолько проник в их же сознание, что очиститься им уже так сложно, что даже в мыслях, я уже не говорю о промысле, человек не может стать Богом. Вас как якорь держит этот мир. Вы уже не способны отказаться от условностей этого мира. И лишь единицы из вас могут предстать передо мной в божественной чистоте своих мыслей и промыслов. Тем не менее, экзамен уже начался, и с этим ничего не поделаешь. А обстоятельства, как я предупреждал, все сгущаются и сгущаются вокруг вас. И ваш выбор между добром и злом, между Богом и антибогом, и между раем и адом все равно придется сделать. Я понимаю, что в одночасье стать Богом просто невозможно, не пройдя покаяние и очищение, но иного пути у вас уже нет. Поэтому я так настойчиво подталкиваю вас на путь истинной веры, а значит, на путь постижения Бога. Хочу еще раз подчеркнуть, что этот экзамен не может быть коллективным, что этот внутренний процесс самоочищения очень труден, ведь он формирует не только ваше сознание, но и то первосознание, которое вы должны обрести уже все вместе, объединившись очищенным духом, духом сотворцов. Вот почему я говорю вам о том, что у вас получается, и вы действительно формируете коллективное первосознание народа. Но чтобы это чудо Богоявления свершилось, каждому из вас просто необходимо пройти внутреннее покаяние и очищение. Я вам говорил, что на крещение вы все, но каждый по отдельности, должны пройти великое омовение, и это омовение является предтечей крещения уже целого народа. Народ, как и мироздание, представляет собой бесконечное множество встречных волновых потоков, которые в резонансе сердец создают тот великий кластер энергии Божественного Света, который и является творцом нового пространства. Вот почему я обратил ваше внимание на то, что в вас, В вашем сознании не должно быть даже тени сомнения в том, что вы есть боги, и что вы, пройдя покаяние и очистившись, можете изменить пространство. Ибо все вы, без исключения, есть частицы Бога, и, неся в себе этот божественный свет, просто обязаны мыслить, а значит жить, как боги на земле. Все, что я сейчас говорю, относится не только к людям веры, уже определившим свой путь в вечности, но и к людям, которые в силу обстоятельств пока так и не выбрали путь самосовершенствования, а значит путь Бога. Ибо я верю, что основная масса вашего народа понимает, что дальше так жить нельзя, и что путь к Богу является единственным путем к спасению не только самого человека, не только всего народа, но и всего человечества. Самое трудное для вас сейчас то, что вокруг вас не только много мировых религий, стремящихся всеми правдами и неправдами заполучить для себя как можно больше паствы, забывая случайно или преднамеренно, что Бог един, и божественное пространство тоже едино, но и огромное количество вдруг проснувшихся прорицателей и пророков. Но я вас предупреждал, что перезвон лженазваний и лжепророчеств с каждым днем будет только усиливаться. При этом давление темных сил тоже будет возрастать. Поэтому в этом хаосе ошибок, заблуждений и просто откровенной лжи ваше сознание, полагаясь только на свое внутреннее «я», должно выбрать один и единственный путь собственного спасения. Каждая из религий будет предлагать вам свой путь к Богу. Но какие бы пути вам ни предлагали, помните, что все они есть перепевы и плоды человеческой регулярности, не имеющие ничего общего с регулярностью Творца. Помните, что ваше право свободной воли никто не отменял. И я только подталкиваю вас к этому историческому выбору, веря в вас, ибо, надеюсь, вы понимаете, что человек, как частица Абсолюта, обладающая правом свободной воли, не может сделать неправильный выбор своего будущего.